Глава 21. «Хорошая машинка!» Игорь Васильевич Курчатов тыкал пальцем в сенсорные кнопки калькулятора. «Очень для нас нужная и необходимая. Сколько таких вы сможете нам дать?» «Одну», — ответил Сергей. «Остальное по заявке через наркомат». «Опять эти бюрократы зажили от себе половину, одно слово «бухгалтера», — разочарованно произнес Курчатов. «Не все так плохо. Эти устройства будут выдаваться только в подразделения, требующие сложных и многочисленных инженерных расчетов. Списки будут вывешиваться на всеобщее обозрение, так что вы сами со своими коллегами сможете отследить, чтобы бухгалтера продолжали считать на счетах и феликсах», — улыбнулся Сергей. «Сомневаюсь, что им необходимы функции возведения в степень и извлечения корней. А про то, что без тригонометрических функций они спать не могут, пусть рассказывают товарищу Берии». «Вы не шутите? Здесь есть все эти функции?» — удивился Курчатов. «Нажмите кнопочку «Инж», — посоветовал Сергей. «Превосходно!» — как ребенок обрадовался он. «А какая точность? Раз, два, три...» — начал подсчет отображаемых в инженерном режиме знаков Курчатов. «24 знака! А это? Это что, он и дробные углы считает? Да вас только за этот калькулятор на руках носить надо!» «Надеюсь, это пойдет на пользу и значительно ускорит работы над реактором», — произнес Сергей. «Игорь Васильевич, что вы можете сказать про модал? Уже есть какие-нибудь дополнительные результаты исследований?» «К сожалению, порадовать вас у меня нечем», — вздохнул Курчатов. «Модал при всех своих положительных свойствах практически малопригоден в качестве сверхпроводника». «А поподробнее?» «У него очень низкий критический ток и низкая величина критической напряженности магнитного поля. Для чего-то важного, где необходима именно сверхпроводимость, он просто не подойдет. Разве что на проводку для слаботочных и некритических линий. Но это, как вы понимаете, глупость. Там и обычный алюминий справится». «Что происходит с металлом, когда превышаются эти значения?» «А здесь начинается чертовщина. По-другому я это назвать не могу», — оторвался от калькулятора Курчатов и посмотрел на Сергея. «Металл скачком переходит в окисел. Причем наличие или отсутствие кислорода в окружающей среде значения не имеет. Модал телепортирует к себе молекулы свободного кислорода из ближайшего источника. Предположительно. Нужна серия экспериментов, для которой у нас нет достаточного количества образцов». «Интересно», — задумался Сергей. «С образцами проблем не будет. Жаль, что сверхпроводимость не получится использовать для создания сильных магнитных полей. Но даже этот эффект можно употребить на пользу». «Тут вы правы», — согласился Курчатов. «Любой необычный эффект когда-нибудь находит свое применение в промышленности». «Что с воздействием радиации?» «На этот раз все не так печально. При превышении порогового уровня энергии в модале, которую мы никак не измерить, не уловить не можем, металл также переходит в состояние оксида. Положительный момент в том, что ни один разряженный образец нам не удалось довести до такого состояния. Если верить вашим словам про необычный вид энергии, то емкость металла колоссальная. Правда, непонятно, куда девается энергия при разрушении образцов». «Рассеивается в пространстве», — пояснил Сергей. «Мне сложно вам это объяснить, но эта энергия находится не в нашем привычном нам трехмерном пространстве, а на одном из уровней подпространства, если можно так выразиться. И в случае разрушения накопителя там же она и рассеивается». «Магия», — развел руками Сергей. «Многие природные явления считались раньше сверхъестественными или магическими, но наука в них разобралась. Потихоньку и вашу магию оседлаем». «Я только за», — обеими руками рассмеялся Сергей. «Но вот новости вы мне принесли не очень веселые. Эх, была надежда на коленке собрать термоядерный реактор, но, видно, не судьба. Поэтому будем искать во всем плюсы». «Термоядерный реактор нам тоже в голову приходил. Абсолютная невосприимчивость модала к температуре — это нечто», — поддержал его Курчатов. «Но даже в ядерном реакторе ему найдется применение». «Возможно. Мы не знаем граничных параметров вашей энергии. Сколько ее может поместиться в образец? Линейная ли зависимость зарядки от поглощения быстрых нейтронов? Нужно много опытов проводить». «Снабжу я вас образцами. Даже образцами повышенной емкости с включением в них кристаллов сапфира, емкость которых тоже не помешает измерить. А для этого надо ввести, опять же, единицу измерения». Сергей немного посидел в раздумьях. То, что модал разрушается в сильных магнитных полях, даже имеет свои плюсы. Проще заметать следы. Вы сейчас о чем? Модал — идеальный материал для создания сопел и других узлов ракеты, подвергающихся действию высокой температуры. Если она будет боевая, то мы можем получить эти узлы назад, но уже на вражеской ракете. Логично, — сказал Курчатов. Вряд ли обычный взрыв причинит какой-нибудь ущерб модалу. Значит, нужно разместить рядом с такими узлами электромагнитные бомбы, которые гарантированно уничтожат весь модал. Что это за бомба? — удивился ученый. Смотрите. Я думаю, вы сразу все поймете. Сергей карандашом накидал рисунок простой электромагнитной бомбы, давая краткие пояснения. Действительно несложная штука. Навскидку там токи в 1000 ампер будут. Намного больше, поправил его Сергей. У простейших вариантов ток в импульсе порядка 1 000 000 ампер, а если постараться... Удивили. Надо обсчитать эту идею. Теперь у вас есть возможность это сделать быстро, кивнул Сергей на калькулятор. А сейчас давайте обговорим, какие вам нужны образцы. О чем задумался? Спросила Неду Сергея. Он сидел на лавочке и смотрел на озеро. Погода стояла теплая. Дул легкий ветерок. О кризисе. Сергей поймал девушку за руку и посадил себе на коленки. Надеюсь, не о кризисе 500-летнего возраста. «Нет», — все так же задумчиво ответил Сергей. «Об энергетическом». «Пока он у нас не сильно ощущается, вопреки твоим прогнозам», — возразила Нед, обняв его за шею. «Вампиры неплохо пополнили наши запасы в последнее время». «Это я знаю. И даже думаю, что к окончанию войны наши ученые все-таки создадут нормальный реактор с хорошей плотностью нейтронного потока». Сергей легонько поцеловал ее в губы. «Меня волнует нехватка обычной электроэнергии. Что у тебя с Наташиными молниями?» «Там все хорошо. Молнии получаются на загляденье. Мощные, с напряжением в 1000000 вольт. Только использовать их как-то иначе проблематично. Плетение создает разность потенциалов в двух точках пространства. Не уменьшить расстояние, не уменьшить напряжение не получается. Эффектор плетения на такое не рассчитан. А другого Наталья не знает». «Делать на основе такого плетения радиостанцию будет полным издевательством». Нет, хлопнула Сергея по руке, которая начала скользить по ее телу. «Пробовала делать перерасчет на менее компактный уровень плетений?» «Нет. Да и зачем? Получать менее мощные разряды при большем расходе энергии?» — удивилась Нет. «Расход не обязательно возрастет. Вспомни про живую воду. Это ведь тоже перевод одной энергии в другую». Но, может, удастся не доводить до пробоя между двумя точками пространства? Вдруг появится какая-то возможность регулировать получаемое напряжение и токи, возразил Сергей и начал поглаживать девушку по спине. Сама говоришь, что плетение сильно меняется от уровня к уровню. Попробуй просчитать. Пробую, но насчет энергии в данном случае ты не прав. Фонарик, по сути, тоже преобразователь, но коэффициент там был «мама, не горюй». Нет, прильнула к нему плотнее, отвечая на ласку. «Действительно», — Сергей задумался, продолжая блуждать руками по ее телу. «Значит, возьмем за постулат, что преобразование магии в магию идет 1 к 1, а магии в физические явления этого мира с повышающим коэффициентом?» Сергей перешел на шепот. «С термоядерным реактором нас жизнь обломала, так может, с прямым получением электричества что-нибудь выйдет?» «Может быть». Нет, вывернулась из рук и соскочила с его коленей. «Пойдем еще над этим подумаем», — потянула она Сергея за собой. «Какими судьбами, Лаврентий Павлович? Да еще в такую рань!» — неподдельно удивился Сергей, когда Берия зашел на кухню. «Так все из-за вас, товарищ Сергей. Вы вот ни свет ни заря, а уже пишете. Потом мне-то приходится разгребать». Он сел на стул напротив него. «Кофе угостите?» «Мужики, налейте, пожалуйста, кофе гостю», — попросил Сергей. Из скрыта вышел один из вампиров сопровождения и направился к кухонному столу. «Они постоянно с вами?» — удивился Лаврентий Палыч. «Даже здесь?» «Я подозреваю, что даже в туалете и спальне», — усмехнулся Сергей. «И как вам? Неудобств не доставляет такая опека?» «Если бы доставляла, я бы ее прекратил», — спокойно посмотрел Сергей на Берию. «Жизнь сейчас такая. а на меня слишком много завязано, чтобы об этом переживать. Вампир поставил перед гостем чашку. Сергей передвинул поближе сахарницу и тарелку с печеньем. «Так что вас привело?» — повторил он вопрос. «Честно говоря, сбежал. У меня сейчас сон по графику, но решил, что одни сутки могу и не поспать. Подлечусь живой водой. Захотелось сменить обстановку, да и у вас давно не был. С живой водой можно и дольше не спать, но это очень секретная информация, иначе вы все себя в гроб загоните раньше времени», — усмехнулся Сергей. «О чем сейчас пишете?» — поинтересовался Берия через некоторое время. «Способ длительного сохранения продуктов питания. Способом сублимации. Дешевле и полезнее, чем консервы. И весят намного меньше, что тоже немаловажно». «Не слышал о таком. Что это за способ?» «Слышали, что температура кипения воды зависит от давления воздуха?» «Читал у какого-то писателя, не помню точно. Наверное, у Жюля Верна. Не суть важно. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения. Сублимация происходит практически в вакууме. Продукт в замороженном состоянии помещается в вакуумную камеру, и вода из него испаряется, минуя жидкую фазу». «И как потом это есть?» — с интересом спросил Берия. «Заливаете водой, немного ждете и получаете практически тот же продукт, что был до сушки. Главное — герметичная упаковка, но в этом нам должны помочь химики». «Помню, были материалы по новым химическим соединениям», — кивнул Лаврентий Палыч. «Вот в этом и есть ваша основная ошибка, товарищ Берия». «О чем вы?» «О желании все тянуть на своем горбу и все контролировать. Надо научиться заставлять других работать, ставить общие цели и задачи перед другими людьми и потом с них требовать результат, а не все делать самому». «Тут вы не правы, товарищ Сергей. Именно так я и поступаю. Просто задач очень много, а с вашим появлением их стало еще больше. Реорганизуйте систему управления. Введите дополнительный штат заместителей, помощников или как вы их там назовете. Разделите направления по замам и спрашивайте общий итог работы. Как подобрать замов с помощью тестирования, вы уже должны знать. С помощью моих людей легко проверить на лояльность. Все в ваших руках, Лаврентий Палыч». «Я подумаю над вашими словами». Берия сделал очередной глоток кофе. «Завтра у вас набирается целых 5 клиентов на омоложение и 18 человек на полное лечение». «Чего это они толпами повалили?» — удивился Сергей. «Видимо, убедились, что ваш метод действительно работает. Помните, вы обещали товарищу Сталину, что омолодившиеся миллионеры будут немного заняты молодыми делами?» «Помню, помню», — улыбнулся Сергей. «Методика опробована на добровольцах и проводится совершенно незаметно для пациента». «Как вы намерены их лечить? Я имею в виду график приема». «По одному в день на омоложение и 4 на оздоровление. Если отращивать утерянные конечности, то это занимает не один день. Да и старички некоторые бывают довольно худыми для омоложения. Возможно, их надо будет предварительно откармливать. Лечение придется проводить в Москве на территории посольства». «В Москве так в Москве», — Сергей задумался. «Тогда на это время организуйте мне жилье. Желательно побольше. Я, как вы понимаете, поеду не один. Найду чем в столице заняться и помимо лечения. Судоплатов со своими бойцами, думаю, найдет место недалеко от меня для занятий. Лаврентий Палыч, вы не подскажете, почему перестали летчиков привозить ко мне?» «Тех, что были на подмосковных аэродромах, мы почти всех к вам уже свозили. Может, заметили, что бомбить по ночам перестали?» «Отчасти это результат вашей работы», — Берия задумался. «С фронта сейчас не так просто выдернуть хороших летчиков. Воевать кому-то надо. Вот из раненых набираем, чтобы к вам по одному не возить». «Сделали бы ротацию. Часть подмосковных летчиков на фронт, а тех сюда», — предложил Сергей. «Подумаем над вашим предложением». «А как быть с водой?» — спросил Берия. «Тоже в столицу доставлять?» «Нет, пусть так же сюда и возят. Я нашел себе заместителя в этом вопросе среди своих вампиров». «А человека этому научить возможно?» «Мы снед люди, если вы забыли», — улыбнулся Сергей. «Приводите мага, попробую научить». «Шутник», — буркнул Берия. «Расскажите, с какими семенами носится товарищ Вавилов?» «Надеюсь, вы пошли ему навстречу?» «Конечно, пошли. Я читал ваши рекомендации по этому вопросу. Ему выделили один из неработающих участков метро. Вентиляция там есть, освещение вы обеспечили. Температура, благодаря вашему освещению, тоже держится на оптимальном уровне. Берия поправил очки. Вы мне объясните, неужели всего лишь магическая обработка семян позволит значительно повысить урожайность? Здесь все ужасно сложно даже для меня, ответил Сергей. Происходит не магическая обработка, а на фундаментальном уровне восстанавливается структура ДНК растений. Я без понятия, как Архонт это делает. Вам стоит следить, чтобы семена не ушли на сторону, или ушли как можно позже, и ни в коем случае не массово. Как это сделать, если мы экспортируем много зерна в другие страны? А для чего они покупают зерно? Вопросом на вопрос ответил Сергей. Для хлеба и на корм скоту, озвучил очевидную вещь Берия. Для хлеба нужна мука. Экспортируйте ее. К тому же мука не прорастает. Скот ест корма, приготовленные на основе зерна. Поставляйте готовый корм, в котором нет целых зерен. Или лучше кормите свой скот и поставляйте излишки мяса. Переставайте думать, как колония, поставляющая ресурсы. Поставляйте готовый продукт. Это выгодней. Вы об этом уже писали, задумчиво проговорил Берия. Лучше лишний раз напомнить. Со стороны видно хорошо некоторые вредные стереотипы, которые есть в современном обществе. Скажите, сменил тему Лаврентий Палыч, сейчас может сложиться ситуация, когда у вас на счетах скопится много денег. Ваш проект по развитию электроники не сможет их все использовать сразу, и они будут лежать балластом. В то же время атомный проект набирает обороты, и государство его с трудом сможет вытянуть. Вы хотите использовать часть моих денег на свои нужды? Довольно странный вопрос, учитывая, что они лежат в вашем банке. Здесь сказывается государственная политика в отношении денежной массы. Если мы сейчас используем деньги, лежащие на вашем счету, материально обеспеченные деньги, хочу заметить, а вы неожиданно решите тоже их использовать, то придется это компенсировать за счет денежной эмиссии, чего товарищ Сталин очень не любит. Поэтому хотелось бы заручиться вашим словом, что вы не будете неожиданно тратить большие суммы денег в ближайшее время. Знаете что, Лаврентий Палыч, давайте не будем изобретать велосипед, после раздумий ответил Сергей. В обеих этих отраслях есть производство сверхчистых веществ и изотопов. Отделите их в отдельный наркомат и финансируйте как для электроники из моего бюджета. Устроит вас такой вариант? Решать окончательно этот вопрос необходимо с товарищем Нед, улыбнулся Берия. Но естественно, вернул улыбку Сергей. Пусть еще разок расшевелит ваших финансистов.